Сия добрая жительница Генисарета вот уже 12 лет страдала от геморроя и никак не могла вылечиться. Ее задний проход был в ужасном состоянии. Во всяком случае, Евангелие подчеркивает эту деталь. Про несчастную даму, стремившуюся в Генисарете прикоснуться к Иисусу, в Священном Писании сказано, что она страдала кровотечением 12 лет, много претерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Марк, глава 5, стихи 25-26. Диагноза «страдать кровотечением» нет в медицинских трудах. Он встречается лишь в Новом Завете. Совершенно очевидно, что Святой Дух, диктовавший эту книгу, в данном случае имел в виду не смертельное, но мучительное кровотечение из лопнувших венозных шишек в заднем проходе. 12 лет геморроя. Поистине, эта женщина была великомученицей. Она корчилась, как на горящих углях, чесалась ежеминутно, стараясь утихомирить невыносимый зуд. Но эта страдалица верила. «Если мне только удастся прикоснуться хотя бы к одежде Христа», — говорила она себе, — «я обязательно исцелюсь». И вот, наконец, она очутилась рядом с великим исцелителем. Решительно ухватилась она за край его туники, и тотчас все ее геморроидальные шишки исчезли. Слышали вы что-нибудь подобное? Оказывается, сын Марии и голубя был таким чудотворцем, что исцелял, сам того не ведая. Во всяком случае, именно так говорится в Евангелии. Иисус даже не подозревал, что несчастная дама со своим застарелым геморроем протискивалась к нему, чтобы коснуться его одежды. И понадобилось чудо нового сорта, чтобы он узнал о совершившемся исцелении. Едва больная ухватилась за полы его туники, Иисус почувствовал нечто вроде шока, словно кот, из которого вдруг посыпались искры, когда его погладили против шерсти. Это из него вылетало чудо и ушло в геморрой нашей доброй женщины. Тогда Иисус повернулся к толпе и спросил: «Кто прикоснулся к моей одежде? Кто это?» «О чем ты говоришь?» — ответил ему Петр. «Видишь, какая давка! Народ напирает со всех сторон. А ты спрашиваешь, кто ко мне прикоснулся? Да это все равно, что искать иголку в стоге сена». «Мне что-то не по себе», — возразил Христос. «Я почувствовал, что чудо выскочило из меня. Значит, кто-то меня коснулся». Он обвел глазами толпу и остановил взгляд на исцеленный. Один из тех божественных взглядов, которые проникают в глубины сердец и геморроев. Несчастная, видя, что она обнаружена, и боясь, как бы великий исцелитель не разгневался на нее за то, что она из-под тишка извлекла из него чудо, в страхе и трепете пала перед ним на колени. «Господи, Господи!» — молила она, заливаясь слезами. «Только не возвращай мне моего недуга!» Иисус ухмыльнулся. «Дщерь!» — сказал он ей. «Я не такой уж злодей! Конечно, твое исцеление не обнародуешь, но Бог с ним, тем лучше для тебя». Пока он это говорил, к ним потолкнулись слуги папаши Иаира. «Что, что еще стряслось?» — с тревогой спросил их синагогальный ангел. «Хозяин, дочь твоя умерла», — ответили они, — «так что волшебника больше незачем беспокоить». Папаша Иаир обратил к Иисусу умоляющий взгляд, который должен был означать: «Ты только что избавил от геморроя какую-то простую женщину, а я, честное слово, значу малость побольше, чем она, так что будь добр, соверши теперь чудо в соответствии с занимаемым мною положением. Раз уж моя дочь окончательно умерла, вот тебе прекрасный случай отличиться». «Идемте», — бросил Иисус, который все понял. Толпа снова двинулась вперед. Вскоре великий исцелитель и сопровождающие лица достигли жилища папаши Иаира. Войдя в дом, Иисус увидел плакальщиц, которые уже принялись за свое дело. О, они не теряли времени, эти торговки слезами оптом и в розницу. Покойник не успевал еще остыть, как они появлялись в опечаленном доме. А здесь и подавно. Кончина юной девушки сулила им целый день хорошо оплаченных причитаний. Плакальщицы старались вовсю, оглашая дом первосортными воплями и дорогостоящими душераздирающими рыданиями. «Что вы печалитесь?» — обратился к ним Иисус. «Не плачьте! Ваша девица не умерла, она спит».